Она вскочила и стала быстро одеваться. Наливая себе кофе, она хотела было попросить у Леши машину, но вспомнила, что ему нужно сегодня ехать в Жуковский, где находится его институт, на ученый совет. Плохо. Значит, она не сможет съездить к Соловьеву. А надо бы. Настя уже стояла в прихожей и зашнуровывала кроссовки, когда из комнаты послышался голос мужа. — Ты уже уходишь? — Да, солнышко, убегаю. — Что-то ты быстро сегодня собралась. Она открыла дверь и заглянула в комнату. Лицо у Алексея было совсем не заспанным, и она поняла, что проснулся он давно, наверное, еще тогда, когда Силуянов позвонил. — У тебя что-то случилось? — спросил он, внимательно глядя на нее. — Не у меня, у Соловьева. Коля звонил, он сегодня дежурил, выезжал на место. — Возьми машину, — неожиданно сказал муж. — Небось, захочешь к нему поехать? — А ты как же? Тебе ведь в институт нужно. — Позвоню Аграновичу, он меня захватит, не проблема. А обратно приеду на электричке. Настя, с сомнением глянув на свои ноги, обутые в кроссовке, все-таки вошла в комнату и присела на край постели. — Черт с ним, с Паласом, — подумала она. Положив ладонь на лоб Алексея, она наклонилась и ласково поцеловала его. — У тебя со мной сплошные хлопоты, правда? — тихо спросила она. — Но я же не виновата, что у меня работа такая дурная. Одни люди убивают других людей, не спрашивая о наших с тобой личных планах. К сожалению, я не могу на это повлиять. Ну, хочешь, я уйду с этой работы? Тебя раздражает, что я вечно создаю тебе проблемы? — Еще чего, — усмехнулся Алексей. — Пока ты сидишь на своих неконтролируемых трупах, я целый день безраздельно пользуюсь твоей квартирой и компьютером. Вожу сюда женщин и устраиваю пьянки. И вообще веду свободный образ жизни. И ты мне тут совершенно не нужна. — Ты сердишься, — грустно констатировала Настя. — Поезжай на машине, я обойдусь. В конце концов, мне совсем не обязательно ехать к Соловьеву именно сегодня. Это можно сделать и завтра, или вообще не делать. — Не выдумывай, — рассердился муж. — Бери машину и не морочь мне голову. А если тебя угрызения совести мучают, можешь завтра вечером за мной приехать в Жуковский. Сегодня после совета я останусь у родителей. У нас же защита, а потом наверняка банкет. Закончится поздно. Настя уехала на работу с тяжелым сердцем, но очень скоро полностью переключилась на то, о чем ей сообщил Силуянов. В доме Соловьева убиты два человека. Один из них — помощник Андрей Коренев. Женщина, по-видимому, Марина, специалист по компьютерам. Что она делала ночью у Соловьева? Глупый вопрос. У них роман, это очевидно. Настя вспомнила ревнивый и оценивающий взгляд, которым окинула ее Марина в их первую и единственную встречу. Первое, что приходит в голову, их застрелил сам Соловьев. Застукал в недвусмысленной ситуации и рассвирепел. А где же оружие? Спрятал хорошенько. Или выехал на своем кресле из дома, выбросил пистолет в лесу, благо это совсем рядом, вернулся и позвонил в милицию. Опомнись, Анастасия, Соловьев — убийца. Нельзя сказать, что он мухи не обидит, это верно, но он не похож на человека, способного на решительные действия даже под влиянием сильных эмоций. Он всегда плыл по течению, он не умеет сопротивляться обстоятельствам. И тогда, много лет назад, он позволил втянуть себя в тягостные и ненужные ему отношения и с тоской ждал, когда все само собой рассосется. Соловьев и теперь остался таким. Он не борец, и если бы застал свою любовницу с помощником, то наверняка сказал бы что-нибудь презрительное и обидное и гордо удалился. Может быть, выгнал бы Андрея и расстался с Мариной, но не более того. А этот его вчерашний звонок? Ему кажется, что кто-то посторонний рылся в его архивах. Может, все дело именно в этом? По лестнице на пятый этаж Настя летела, сгорая от нетерпения. Ей хотелось побыстрее услышать от Силуянова все подробности. Но ее ждало разочарование. Еще не было 10 часов, суточное дежурство пока не закончилось, и Николай уже выехал на очередной труп.